Последний предрассветный час, прежде чем наступил день, он вернулся снова, вошел в комнату, посмотрел на юношу, показавшегося ему непривычно большим и чужим. «Сиддхартха», — молвил он, — «чего ты ждешь?» «Ты знаешь это. Ты будешь стоять и ждать, пока не наступит день, полдень, вечер?» «Я буду стоять и ждать». «Ты устанешь, Сиддхартха?» «Я устану». «Ты уснешь, Сиддхартха?» «Я не усну». «Ты умрешь, Сиддхартха?» «Я умру». «И ты готов скорее умереть, чем послушаться своего отца?» Сиддхартха всегда слушал своего отца. «Так ты отказываешься от своего намерения?» «Сиддхартха поступит так, как скажет ему его отец». Первый луч света упал в комнату. Брахман заметил, что ноги Сиддхартхи слегка дрожат в коленях. Но на лице его он не видел усталости. Далеко, очень далеко смотрели его глаза. И отец понял, что Сиддхартхи уже нет рядом с ним на родине, что он уже покинул его. Отец коснулся плеча Сиддхартхи. «Ты пойдешь в лес и станешь саманом. Если в лесу ты найдешь блаженство, то приди и научи меня ему. Если же найдешь разочарование, возвращайся, и мы вместе станем приносить богам жертвы. Ступай и поцелуй мать. Скажи ей, куда ты идешь. Я же отправлюсь к реке, чтобы совершить первое омовение». Он убрал руку с плеча сына и направился к двери. Сиддхартха покачнулся, сделав первый шаг, поборол боль в ногах, поклонился и пошел к матери, чтобы сделать так, как велел отец. Когда он в робком утреннем свете, медленно передвигая дрожащие от усталости непослушные ноги, покидал еще тихий город, от последней хижины вдруг отделилась тень и присоединилась к одиноко шагавшему путнику. «Ты пришел», — промолвил Сиддхартха и улыбнулся. «Я пришел», — сказал Говинда.